Глава 68. Санса. Трап, ведущий на бак, был крутым и неоструганным, поэтому Санса оперлась на руку Лотера Брюна. «Сир Лотера», — напомнила она себе. Этот человек был посвящен в рыцаре за доблесть в битве на Черноводной. Хотя ни один настоящий рыцарь не надел бы на себя эти залатанные бурые бриджи, обшарпанные сапоги и облезлый кожаный кафтан. Брюн, крепко сбитый мужчина с квадратным лицом, приплюснутым носом и шапкой спутанных седых волос на голове, разговорчивостью не отличался. Он был сильнее, чем казался с виду, и взметнул Сансу наверх так, будто она весила не больше перышка. Перед носом Сардиньего короля тянулся голый каменистый берег, продутый ветром и негостеприимный. Но даже и такой он представлял собой отрадное зрелище. Недавний шторм унес их в открытое море, и волны так швыряли галею, что Санса уже приготовилась пойти ко дну. Двух человек смыло за борт, как слышала она от старого Освала, еще один упал с мачты и сломал себе шею. Сама она редко отваживалась выходить на палубу. В ее тесной каюте было сыро и холодно, и Сансу все время тошнило. От ужаса, от лихорадки, от морской болезни. Никакая еда в ней не удерживалась, и даже спать она почти не могла. Закрывая глаза, она каждый раз видела перед собой Джоффри. Он рвал свой воротник, царапал свое мягкое горло и умирал с крошками от пирога на губах и винными пятнами на дублете. Ветер, гудящий в снастях, напоминал ей о страшном сосущем звуке, с которым Джоффри пытался втянуть в себя воздух. Иногда ей снился также и Тирион. «Он этого не делал», — сказала она мизинцу, когда тот зашел посмотреть, не лучше ли ей. «Джоффри он не убивал, это верно. Но сказать, что руки у него чисты, никак нельзя. Вам известно, что он уже был женат?» «Он мне говорил». «А не говорил он вам, что когда жена ему наскучила, он отдал ее гвардейцам своего отца?» То же самое могло когда-нибудь произойти и с вами. Не стоит лить слезы по бесу, миледи. Ветер запустил соленые пальцы в ее волосы, и Санса вздрогнула. Качка была сильной даже здесь, около берега, и ее мутило. Она отчаянно нуждалась в ванне и перемене одежды. Должно быть, она страшна, как смерть, и пахнет от нее рвотой. Лорд Петир подошел к ней, бодрый, как всегда. «Доброе утро!» «Не правда ли, соленый воздух очень подкрепляет силы? У меня от него всегда пробуждается аппетит». Он обнял Сансу за плечи. «Как вы себя чувствуете? Вы очень бледны». «Это из-за морской болезни». «Глоток вина, и вам станет легче. Вы получите его, как только мы сойдем на берег». Петир указал на старую кремневую башню, чернеющую на сером небе. Волны разбивались о скалы под ней. «Веселое место, правда? Боюсь, что якорной стоянки здесь нет. Придется добираться на лодке». «Туда?» Сансе не хотелось здесь высаживаться. Персты пользовались недоброй славой, и у этой башни был такой мрачный, заброшенный вид. «Нельзя ли мне остаться на корабле, пока мы не придем в Белую гавань?» «Отсюда король повернет на восток, в Бравос, уже без нас». «Но вы же сказали, милорд...» «Сказали, что мы плывем домой». «Мы уже приплыли, каким бы незавидным этот дом ни казался. Это мое родовое гнездо, вот только имени у него нет. Хотя усадьбе знатного лорда полагалось бы иметь таковое. Взять хотя бы Винтерфелл и Орлиное гнездо, и Риверран. Лорд Харренхолла тоже звучит красиво, но кем я был раньше? Лордом овечьего дерьма и хозяином унылого хлева». Его серо-зеленые глаза невинно смотрели на Сансу. «Какой расстроенный у вас вид! Вы думали, что мы плывем в Винтерфелл, дорогая? Винтерфелл разграблен, сожжен и разрушен, а все, кого вы любили, мертвы. Те северяне, которые еще не сдались железным людям, воюют друг с другом. Даже стена под угрозой. Винтерфелл был домом вашего детства, Санса, но вы уже не ребенок. Вы взрослая женщина, и вам нужен собственный дом». «Но ведь не здесь же, эта башня такая...» «Маленькая и бедная, Все так. На перстах только камням славно живется. Но не бойтесь, мы здесь задержимся всего недели на две. Думаю, ваша тетушка уже едет сюда. Мы с леди Лизой собираемся пожениться», — улыбнулся он. «Пожениться?» — опешила Санса. «Вы и тетя?» «Да, лорд Харренхолла и леди Орлиного гнезда». «Ты говорил, что любишь мою мать. Но ведь леди Кейтлин мертва. Даже если она тайно любила Петира и отдала ему свою невинность, это ничего больше не значит». «Вы молчите, миледи. Я думал, вам захочется поздравить меня. Это большая удача для мальчика, который родился в овечьем загоне, жениться на дочери Хостера Талли и вдове Джона Аррена». «Я желаю вам долгих лет, множества детей и супружеского счастья». Прошло уже много лет с тех пор, как Санса виделась со своей теткой. «Конечно же, та будет добра к ней ради своей сестры, ведь Санса ее родная кровь. А долина Аррен очень красива, об этом во всех песнях поется. Пожалуй, не так уж страшно, если они поживут здесь какое-то время». Лотар и старый Освал свезли их на лодке на берег. Санса сидела на носу, съежившись под плащом, низко опустив капюшон от ветра, и думала о том, что ее ожидает. Из башни навстречу им высыпали слуги. Тощая старуха, толстая женщина средних лет, два седовласых старца и девчушка лет двух или трех с ячменем на глазу. Узнав лорда Петира, они опустились на колени. «Вот и мои домочадцы», — сказал он. «Только девочку я не знаю. Очередной подарок от Келлы должно быть. Она рожает своих ублюдков через 2 года на третий». Двое стариков вошли по пояс в воду, чтобы вынести Сансу на берег. Освал и Лотар дошли до суши вброд. Мизинец за ними. Он поцеловал старушку в щеку и улыбнулся толстухе. «А это от кого у тебя, Келла?» «Кто ж знает, милорд», — засмеялась женщина. «Вы ведь знаете, я никому отказать не могу». «Я уверен, что все местные парни благодарны тебе за это». «Хорошо, что вы вернулись, милорд», — сказал один из старцев. На вид ему было лет 80, однако он носил кожаный нагрудник с заклепками, а на боку у него висел длинный меч. «Долго ли вы намерены пробыть с нами?» «Как можно меньше, Брайан, можешь не бояться. Как мой замок пригоден для житья? Кабы мы знали, что вы приедете, милорд, мы бы постелили свежий тростник», — сказала старуха. «Огонь-то горит, мы кизяками топим». «Ничто так не убеждает меня, что я дома, как запах горящего навоза». «Гризела раньше была моей кормилицей», — сказал Питер Санси. «А теперь весь замок на ее попечении. Умфорд мой стюард, а Брайан, я ведь, кажется, назначил тебя капитаном стражи в свой последний приезд». «Так точно, милорд. Вы сказали еще, что привезете мне людей. Да так и не привезли. Я и мои собачки, вот и вся стража». «Я уверен, что вы прекрасно справляетесь. Я вижу все мое добро в целости, и камни, и навоз. Скажи, Келла, пастушка стад моих, сколько у меня овец на нынешний день?» 23, милорд», — подумав немного, доложила толстуха. «Было 29, но одну заели Брайановы псы, а остальных мы засолили». как же, соленая баранина. Поистине я дома. Позавтракав чаячьими яйцами и супом из водорослей, я уверюсь в этом окончательно». «Милости просим, милорд», — сказала старая Гризела. «Пойдемте взглянем, настолько ли мрачен мой чертог, как мне помнится», — скорчил гримасу лорд Петир. Все двинулись вверх по берегу по скользким от водорослей скалам. Кучка овец блуждала у подножия башни, пощипывая тощую траву, растущую между кошарой и крытой тростником конюшней. Санса ступала осторожно, избегая овечьих орешков. Внутри башни показалось ей еще меньше. Вокруг внутренней стены, от подвала до крыши, шла открытая винтовая лестница. На каждом этаже помещалась всего одна комната. Слуги спали внизу на кухне вместе с огромным лохматым мастифом и полудюжиной овчарок. Над кухней находился скромный чертог, а еще выше спальня. Окна отсутствовали, но во внешней стене вдоль лестницы были пробиты бойницы. Над очагом висели сломанный меч и выщербленный, с облупившейся краской дубовый щит. Изображенная на нем эмблема Санси была незнакома. Серая каменная голова с горящими глазами на светло-зеленом поле. «Щит моего деда», — пояснил Петир, перехватив ее взгляд. «Прадед мой родился в Браавосе и приехал в долину как наемник по приглашению лорда Карбрея, поэтому дед, став рыцарем, взял своей эмблемой голову титана». «Какой свирепый у нее вид», — сказала Санса. «Слишком свирепый для столь мирного человека, как я. Мои пересмешники нравятся мне гораздо больше». Освал еще два раза съездил на Сардиньего короля за провиантом. Помимо прочего груза он привез несколько бочек с вином. Петир, как обещал, наполнил чашу для Санса. «Выпейте, миледи. Надеюсь, это пойдет на пользу вашему желудку». Санси сразу полегчало, как только она оказалась на твердой земле, но она послушно отпила глоток. Вино было превосходное, должно быть бурское. Оно отдавало дубом, спелыми плодами, жаркими летними ночами и распускалось во рту, как цветок. Санса очень надеялась, что сумеет удержать его внутри. «Лорд Петир так добр. Нехорошо будет, если ее вырвет прямо ему под ноги». Он наблюдал за ней поверх собственного кубка, и в его ярких зеленых глазах виделось веселье или что-то другое. «Гризелла», — сказал он, — «принеси нам поесть. Что-нибудь легкое, у леди нежный желудок. Лучше всего фрукты. Освал привез с корабля апельсины и гранаты». «Да, милорд». «А нельзя ли налить мне горячую ванну?» — спросила Санса. «Я велю Келли натаскать воды, миледи». Санса выпила еще вина и стала придумывать предмет для разговора, но лорд Петир избавил ее от усилий. Когда Гризелла и другие слуги ушли, он сказал: «Лиза приедет не одна, и до ее прибытия мы должны договориться о том, как вас представить». «Представить? Я не понимаю». «У Вариса повсюду осведомители. Если Санса Старк появится в долине, евнух узнает об этом через месяц, и могут возникнуть нежелательные осложнения. Старк сейчас быть небезопасно. Поэтому мы скажем людям Лизы, что вы моя внебрачная дочь». «Внебрачная?» — ужаснулась Санса. «Законной моей дочерью вы быть никак не можете. Все знают, что я никогда не был женат. Как же мы вас назовем?» «Я могла бы назваться в честь матери». «Кейтлин? Слишком уж явно. Может быть, лучше в честь моей матери. Алейна? Как вам это нравится?» «Алейна — красивое имя». Санса надеялась, что запомнит его. «Но не лучше ли мне стать законной дочерью какого-нибудь из ваших рыцарей? Возможно, того, кто погиб на поле брани?» «У меня на службе нет рыцарей, Алейна. Подобная история все равно, что падаль, притягивающая стервятников. Она вызовет множество ненужных вопросов. А вот копаться в происхождении чьих-то незаконных детей никто не станет. Итак, кто вы?» «Алейна Стоун, не так ли? Но кто была моя мать?» «Келла?» «О, нет», — жалобно взмолилась Санса. «Шучу, шучу. Ваша мать — знатная уроженка Браавоса, дочь торгового магната. Мы встретились в Чаящем городе, когда я заведовал этим портом. Она умерла, производя вас на свет, и поручила вас опеке богов. У меня есть кое-какие священные книги. Можете их полистать и надергать оттуда подобающих фраз. Ничто так не отбивает охоту любопытничать, как благочестивые изречения. Но когда настал ваш рассвет, вы передумали становиться септой и написали мне. Тогда я впервые узнал о вашем существовании». Мизинец огладил свою бородку. «Ну как, запомните?» «Надеюсь. Это похоже на игру, правда?» «А вам нравится играть, Алейна?» К новому имени нужно было еще привыкнуть. «Играть? Ну, это зависит». Но тут вошла Гризелла с большим подносом. На нем громоздились яблоки, груши, гранаты, сильно помятый виноград, огромный красный апельсин. Старуха принесла еще хлеб и горшочек масла. Петир кинжалом разрезал надвое гранат и предложил половину Санси. «Постарайтесь что-нибудь съесть, миледи». «Благодарю вас, милорд». Санса, не желая пачкаться красным гранатовым соком, взяла грушу и надкусила ее. Но сок и тут брызнул ей на подбородок. Лорд Петир выковырнул кинжалом красное зернышко. «Вам очень недостает отца, я знаю. Лорд Эддард был смелый человек, честный и преданный. Но вот игрок совершенно безнадежный». С помощью ножа он отправил зернышко в рот. «В Королевской гавани есть два вида людей – игроки и фигуры». «Я была фигурой?» – Санса боялась услышать ответ. «Да, но пусть это вас не тревожит. Вы еще наполовину ребенок. Фигурой может быть как мужчина, так и девица. Даже тот, кто полагает себя игроком». Он съел еще одно зернышко. «Например, Серсея. Она считает себя хитрой, но на деле очень предсказуема. Ее сила заключается в красоте, происхождении и богатстве. Но по-настоящему ей принадлежит только первое из этих благ. Да и его она скоро лишится. Жаль мне будет ее, когда это произойдет. Она жаждет власти, но когда получает ее, не знает, что с ней делать. Все люди чего-нибудь дохотят, Алина. И зная, чего хочет тот или иной человек, вы получаете понятие, кто он и как им управлять». «Именно так вы заставили сира Донтаса отравить Джоффри?» Санса пришла к заключению, что этого, кроме Донтаса, сделать никто не мог. «Сир Донтас Красный представлял собой ходячий бурдюк с вином», — засмеялся Мизинец. «Разве ему можно было доверить столь важную задачу? Он бы все испортил, либо выдал бы меня. Нет. Донтас должен был только вывести вас из замка и позаботиться о том, чтобы вы надели вашу серебряную сетку для волос. С черными аметистами». «Но если не Донтас, то кто же? У вас есть и другие фигуры». «Вы можете перевернуть всю Королевскую гавань сверху донизу и не найти ни одного человека с пересмешником на груди. Но это еще не значит, что у меня нет друзей». Петир подошел к лестнице. «Освелл, подойди сюда и дай леди Сансе посмотреть на себя». Старик тотчас явился и с ухмылкой отвесил ей поклон. «На что же я должна смотреть?» Недоуменно спросила Санса. «Он вам знаком?» спросил в свою очередь Петир. «Нет». «Посмотрите хорошенько». Санса принялась рассматривать это морщинистое, обветренное лицо, крючковатый нос, белые волосы и огромные костистые руки. Что-то в нем по-прежнему казалось ей смутно знакомым, но в конце концов она сдалась. «Нет, я уверена, что никогда не видела Освелла, пока не села в его лодку». Освелл ухмыльнулся еще шире, показав кривые зубы. «Верно, но миледи наверняка знает трех моих сыновей». Три сына и эта его улыбка сделали свое дело. «Кэтл Блэк!» — воскликнула Санса, широко раскрыв глаза. «Вы Кэтл Блэк!» «Точно так, миледи». Лорд Петир махнул рукой, отпуская Освелла, и вернулся к своему гранату. «Какой кинжал опаснее, Алейна? Тот, которым грозит вам враг, или тот, который вонзает вам в спину некто, кого вы не видите?» «Конечно, второй». «Умница!» Он растянул в улыбке тонкие губы, красные от гранатового сока. Когда бес отослал прочь гвардию королевы, она отправила сэра Ланселя на поиски наемников. Лансель нашел ей кэтлблэков, которые очень устраивали вашего маленького лорда-мужа, поскольку состояли у него на жаловании при посредстве его человека Бруна. «Но это я, узнав, что Брон набирает наемников, велел Освеллу привести своих сыновей в Королевскую гавань. Три тайных кинжала, Алейна, очень удобно расположенных». «Так это один из кэтлблэков бросил яд в чашу Джоффа?» Санса вспомнила, что сир Осмунд весь вечер находился подле короля. «Разве я сказал нечто подобное?» Петир разрезал надвое апельсин и снова предложил половину Сансе. «Эти ребята чересчур вероломны, чтобы участвовать в таком заговоре, а Осмунд сделался особенно ненадежен после того, как вступил в Королевскую гвардию. Белый плащ творит с человеком странные вещи, даже с таким, как он». Запрокинув голову, он выжил сок апельсина себе в рот. «Сок я люблю, но не выношу, когда руки липкие», — пожаловался он, вытирая пальцы. «Руки должны быть чистыми, Санса. Что бы вы ни делали, всегда заботьтесь о чистоте своих рук». Санса выжила в ложку немного сока из своей половины. «Но если это не Кэтлблэки и не сир Донтас, вас даже в городе не было, а Тириан этого сделать не мог». «Больше догадок нет, дорогая?» «Нет, я права не...» «Бьюсь об заклад», — улыбнулся Петир. «Что в течение того вечера кто-то сказал вам, что ваши волосы растрепались, и любезно поправил их». Санса зажала рукой рот. «Не может быть. Она хотела взять меня с собой в Хайгарден, выдать замуж за своего внука». «Мягкого, благочестивого, добросердечного Уиллеса Тирелла. Будьте благодарны, что сия участь вас миновала. С ним вы умерли бы со скуки. А вот со старушкой надо отдать ей должное, не соскучишься. Ужасная старая карга, и отнюдь не столь ветхая, как притворяется. Когда я приехал в Хайгарден вести торг за руку Марджери, она предоставляла своему лорду-сыну выхваляться, а сама расспрашивала меня о натуре Джоффри. Я, разумеется, возносил его до небес, а мои люди тем временем сеяли среди челяди лорда Тирелла тревожные слухи. Вот как следует играть в эту игру. Я также заронил в них мысль о том, чтобы сир Лорс надел белое. Не то чтобы предложил, это было бы слишком грубо. Но люди из моей свиты рассказывали жуткие истории о бунте, когда чернь убила сира Престона Гринфилда и надругалась над леди Лолис, а многочисленным певцам лорда Тирелла перепадали серебряные монетки, побуждавшие их петь о Райме Редвине, Сервине Зеркальном Щите и принце Эймоне Драконьем Рыцаре. Арфа в нужных руках может быть не менее опасна, чем меч. В конце концов, Мэйс Тирелл уверовал, что это ему самому пришло в голову сделать принятие Лороса в Королевскую гвардию одним из условий брачного договора. Кто же лучше защитит его дочь, чем ее рыцарственный брат? Помимо прочего, это облегчало трудную задачу изыскивать земли и невесту третьему сыну, что всегда нелегко, а в случае сира Лороса вдвойне сложно. Вот так-то. Леди Оленна ни за что не дала бы свою драгоценную внученьку в обиду Джоффу. Но она, в отличие от своего сына, понимала, что сир Лорес, при всей своей рыцарской утонченности, натура не менее горячая, чем Джейми Ланнистер. Если бросить Джоффри, Марджери и Лореса в один горшок, заварится цареубийственная похлебка. Старуха понимала также и то, что ее сын вознамерился сделать Марджери королевой, а для этого непременно нужен король, но не обязательно Джоффри. Вот увидите, скоро у нас будет еще одна свадьба. Марджери выйдет за Тумана, сохранив свою корону и свое девичество. И то, и другое ей не так уж и желательно, но кому до этого дело? Главное, чтобы Великий Западный Союз был сохранен, по крайней мере, на время. Марджери и Туман. Санса не знала, что и сказать. Ей нравилась Марджери Тирелл и ее маленькая боевая бабушка. Она с грустью думала о Хайгардене с его садами, музыкантами и барками на Мандере, столь отличном от этого унылого берега. Но здесь она, по крайней мере, в безопасности. Джоффри умер и больше не может причинить ей вреда. Теперь она незаконно рожденная по имени Алейна Стоун, и нет у нее ни мужа, ни наследственных прав. Скоро сюда приедет ее тетя. Долгий кошмар Королевской гавани остался позади, и ее шутовской брак тоже. Здесь она, как сказал лорд Петир, может обрести новый дом. До прибытия Лизы Аарон прошло 8 долгих дней. 5 из них были дождливыми, и Санса скучала, сидя у огня вместе со старой слепой собакой. Пес, слишком слабый и беззубый, чтобы нести караул с Брайаном, большей частью спал, но когда Санса его гладила, поскуливал и лизал ей руку, словом, они подружились. Когда дождь перестал, Петир показал ей свои владения, на что у них ушло меньше половины дня. Все его земли, как он говорил, состояли из сплошного камня. В одном месте волны били в расщелину, взлетая на 30 футов в воздух, в другом на волне была высечена семиконечная звезда новых богов. Петир сказал, что она обозначает одно из мест, где высадились андалы, когда они приплыли из-за моря и завоевали долину, отняв ее у первых людей. Чуть дальше, в глубине суши у торфяного болота, жили в каменных хижинах около дюжины семей. «Мои крестьяне», — говорил о них Петир, хотя его, похоже, знали одни только старики. На его землях имелась еще и пещера отшельника, но она пустовала. «Теперь он умер, но в детстве отец водил меня к нему. Отшельник не мылся 40 лет, и вы можете себе представить, как от него пахло, но, как все полагали, имел пророческий дар. Он ощупал меня и сказал, что я буду великим человеком, и за это получил от отца мех с вином. Я мог бы сказать то же самое за половину чаши», — фыркнул Петир. Наконец, в серый ветреный день Брайан примчался к башне в сопровождении лающих собак и объявил, что с юго-запада приближаются всадники. «Вот и Лиза», — сказал лорд Петир. «Пойдем встречать ее, Алейна». Они надели плащи и вышли наружу. Всадников было не больше 20. Очень скромная свита для леди Орлиного гнезда. Лизу сопровождали 3 девушки, 12 рыцарей в доспехах, а также септон и красивый молодой певец с тонкими усиками и длинными песочными локонами. Неужели это ее тетя? Леди Лиза была на 2 года младше матери, но эта женщина выглядела на 10 лет старше. Ее густые рыжеватые волосы падали до самой талии, но под бархатным платьем и вышитым дорогими камнями лифом угадывалось располневшее, обрюзгшее тело, накрашенное лицо, тяжелые груди, толстые руки и ноги. Превосходящая мизинца ростом и толщиной, она неуклюже, без всякой грации, слезла с лошади. Петир, преклонив колени, поцеловал кончики ее пальцев. «Малый королевский совет поручил мне завоевать вас, миледи. Согласитесь ли вы признать меня своим лордом и мужем?» Леди Лиза, выпятив губы, подняла его и поцеловала в щеку. «Ну что ж, возможно, вы сумеете меня уговорить», — хихикнула она. «Привезли ли вы дары, чтобы смягчить мое сердце?» «Да, мир с королем». «Фи, какая чушь! Что вы еще привезли, кроме мира?» «Мою дочь», — мизинец поманил к себе Сансу. «Позвольте представить вам, миледи, Алейну Стоун». Лиза Арен отнеслась к этому знакомству без особого удовольствия. Санса, низко склонив голову, присела перед ней. «Незаконная дочь», — сказала леди Лиза. «Кивы Шалон, Петир. Кто была ее мать?» «Она умерла. Я надеялся взять Алейну с собой в гнездо». «Что мне с ней делать там?» «У меня есть пара мыслей на этот счет, но сейчас я больше занят тем, что мне делать с вами, миледи». Всякое недовольство исчезло с круглого розового лица леди Лизы, и Сансе показалось, что тетка вот-вот заплачет. «Милый Петир, я так по тебе скучала. Ты не знаешь, ты не можешь этого знать. Джун Ройс постоянно мутил воду, требуя, чтобы я созвала знамена и отправилась на войну. А другие толклись вокруг меня. Хантер и Карбрей, этот ужасный Нестер Ройс. Все они желали вступить со мной в брак и получить опеку над моим сыном. Но никто из них не любил меня так, как ты, Петир. Я так долго мечтала о тебе». «А я о вас, миледи». Петир нежно обнял ее за талию и поцеловал в шею. «Как скоро мы сможем обвенчаться?» «Прямо сейчас. Я привезла с собой септона и певца, и мед для свадебного пира». «Здесь?» Петиру это явно не пришлось по душе. «Я бы желал обвенчаться с вами в долине, в присутствии всего вашего двора». «Да ну его совсем, мой двор! Я ждала слишком долго и больше ждать не могу!» Лиза обвела Петира руками. «Я хочу нынче же ночью лечь с тобой в постель, милый, и снова зачать ребенка, чтобы у Роберта был братик или сестричка». «Я мечтаю об этом так же, как и вы, дорогая, но не лучше ли устроить пышную публичную церемонию, чтобы вся долина...» «Нет!» — топнула ногой Лиза. «Я хочу тебя прямо сейчас, в эту самую ночь, и предупреждаю, что буду громко кричать после стольких лет воздержания, так громко, что меня и в гнезде услышат». «Быть может, мы ляжем в постель нынче, а обвенчаемся после?» Леди Лиза хихикнула, как маленькая девочка. «Какой ты гадкий, Питер Бейлиш! Нет, нет, я, как леди Орлиного гнезда, приказываю тебе обвенчаться со мной незамедлительно!» «Слушаюсь, миледи», — пожал плечами Питер. «Я, как всегда, не в силах устоять перед вами». Не прошло и часа, как они произнесли свои обеты, стоя под небесно-голубым балдахином в лучах закатного солнца. Потом около башни поставили на козлах столы и подали перепелов, оленину, жареную кабанятину и легкий золотой мед. Зажгли факелы, и Лизин певец спел «Безмолвный обед», «Времена моей любви», и два сердца бьются как одно. Рыцари помоложе приглашали Сансу танцевать. Лиза, раздувая юбки веером, кружилась с Питером. Мед и замужество омолодили ее. Она смеялась без умолку, держась за руку мужа, и глаза ее сияли, когда она смотрела на него. Настала пора провожать молодых в постель, и рыцари отнесли Лизу в башню, раздевая ее на ходу и выкрикивая непристойные шутки. «Тирион избавил меня от этого», — вспомнила Санса. «Может быть, это не так и страшно, когда тебя раздевают для любимого мужчины и делают это друзья, любящие вас обоих. Но Джоффри...» Санса содрогнулась. Леди Лиза привезла с собой только трех дам, и они попросили Сансу помочь им раздеть лорда Питира и проводить его на брачное ложе. Он подчинялся им охотно и беспрестанно шутил, но и сам платил той же монетой. Когда его завели, наконец, в башню, все гости раскраснелись, шнуровка на их корсажах распустилась, и юбки пришли в беспорядок. Но Санси мизинец только улыбался. Его благополучно припроводили вверх по лестнице в спальню, где ждала его леди-жена. Весь третий этаж молодые занимали одни, но башня была мала, и Лиза, верная своему слову, вопила вовсю. Дождь зарядил снова, загнав пирующих в башню, и они слышали каждое слово. «Питер, милый Питер, о! Да, Питер, да! Вот где ты должен быть!» Певец завел зорную балладу ужинами леди, но даже его игра и пение не заглушали Лизиных криков. «Сделай мне ребенка, Питер!» — надрывалась она. «Сделай мне еще одного ребеночка! Питер, Питер, Питер!» Этот последний вопль прозвучал так громко, что собаки подняли лай, а две лизиные дамы просто изнемогли от смеха. Санса спустилась вниз и вышла наружу. Мелкий дождик орошал остатки пира, но в воздухе пахло свежестью и чистотой. Память об их стерионом брачной ночи неотступно преследовала ее. «В темноте я рыцарь цветов», — сказал он ей. «Тебе могло бы быть хорошо со мной». Но это только очередная ложь, на которую так гораздо Ланнистеры. «Собака чует ложь», — сказал ей как-то пес. Она явственно помнила его грубый скрипучий голос. «Погляди вокруг и принюхайся. Они все лжецы, и каждый лжет лучше тебя». Что теперь стало с Сандером Клиганом? Знает ли он, что Джоффри убили, и есть ли ему дело до этого? Как-никак он много лет был телохранителем принца. Санса долго стояла у башни. Когда, наконец, она, мокрая и продрогшая, собралась лечь, в чертоге едва тлел тусклый торфяной огонь, и наверху все утихло. Молодой певец в углу наигрывал медленную мелодию для себя самого. Одна из тетиных дам целовалась с рыцарем в кресле лорда Питира, их руки шарили друг у друга под одеждой. Несколько мужчин, упившись, полегли спать, одного рвало в отхожем месте. Санса нашла старую собаку Брайана в своем маленьком алькове под лестницей и улеглась рядом с ней. Пес проснулся и лизнул ее в лицо. «Бедный ты мой старичок», — сказала она, ероша ему шерсть. «Алейна!» — перед ней появился тетин певец. «Милая Алейна, меня зовут Мариллон. Я видел, как вы пришли со двора. Ночь нынче мокрая и холодная. Позвольте мне согреть вас». Старый пес поднял голову и зарычал, но певец отпихнул его ногой, и он, скуля, забился в угол. «Мариллон», — нерешительно сказала Санса, — «вы очень добры, но я, право же, очень устала». «Красоте вашей это не повредило. Я всю ночь сочиняю песню для вас. В ней говорится о ваших глазах, ваших губах, вашей груди. Но я не стану петь ее вам. Она недостойна такой красоты». Он сел на ее кровать и положил руку ей на колено. «Позвольте моему телу спеть вместо меня». На нее пахнуло его дыханием. «Вы пьяны». «Я никогда не бываю пьян. Мед только веселит меня, я весь горю». Его рука скользнула вверх по ее бедру. «И вы тоже». «Уберите руку, вы забываетесь!» «Сжальтесь надо мной! Я спел слишком много любовных песен, и моя кровь закипела! Ваша тоже кипит, я знаю! Нет более страстных женщин, чем рожденные вне брака! Ты хочешь меня?» «Я девственница!» «Правда! Алейна, милая Алейна, подари мне свою невинность! После ты возблагодаришь за это богов! Я заставлю тебя петь громче, чем леди Лиза!» Санса в испуге отшатнулась от него. «Если вы не уйдете, то лорд Петир, мой отец, вас повесит!» «Мизинец-то!» — хмыкнул Марилон. «Леди Лиза меня очень любит, и лорд Роберт тоже. Если твой отец поднимет на меня руку, я уничтожу его одним стихом». Он сжал ее грудь в своей ладони. «Да, я сниму с тебя мокрую одежду. Ведь ты же не хочешь, чтобы я ее разорвал. Слушайся зова своего сердца». Послышался тихий шорох стали о кожу. «Эй, певец!» — сказал грубый голос. «Уйди лучше, если хочешь продолжать свое пение». При тусклом свете Санса различила только слабый блеск клинка. Певец тоже его увидел. «Найди себе другую женщину!» Нож сверкнул ярче, и Марилон вскрикнул. «Ты ранил меня!» «Уйди, не то хуже будет!» И Марилон исчез в мгновение ока. Другой все так же стоял над Сансой, неразличимый в темноте. «Лорд Петир велел мне приглядывать за вами». Она узнала голос Лотера Брюна. «Конечно же, это он. Откуда здесь было взяться псу?» Почти всю ночь Санса провела без сна, как на Сардинием короле. Когда она ненадолго забылась, ей снова приснился Джоффри, царапающий себе горло, а потом она с ужасом увидела, что это ее брат Роб. Вслед за этим ей приснилась собственная свадебная ночь и Тирион, пожирающий ее глазами, пока она раздевалась. Только он был гораздо выше, чем полагалось Тириону, а когда он забрался в постель, его лицо оказалось обезображенным только с одной стороны. «Ты должна спеть для меня», — проскрежетал он. Тут Санса проснулась и увидела, что старая слепая собака снова лежит рядом с ней. «Как жаль, что ты не леди». Утром Гризелла, поднявшись в спальню, отнесла лорду и леди хлеб, масло, мед, фрукты и сливки. Вернувшись, она сказала, что они зовут к себе Алейну. Санса еще не совсем очнулась и не сразу вспомнила, что Алейна — это она. Леди Лиза еще лежала в постели, но лорд Петир уже встал и оделся. «Ваша тетя хочет поговорить с вами», — сказал он Сансе, натягивая сапог. «Я сказал ей, кто вы». «О, боги!» «Благодарю вас, милорд». Петир натянул второй сапог. «Родным домом я сыт по горло. Мы ныне же уезжаем в гнездо». Он поцеловал свою леди-жену, слизнул с ее губ мед и спустился вниз. Санса стояла в ногах кровати, а леди Лиза ела грушу и разглядывала ее. «Да, теперь я вижу», — сказала она, отбросив огрызок. «Ты очень похожа на Кейтлин. Благодарю вас». «Я не собиралась тебе льстить. По правде сказать, ты уж слишком на нее похожа. С этим надо что-то делать. Надо выкрасить тебе волосы, прежде чем ехать в гнездо». «Красить волосы?» «Как скажете, тетя Лиза». «Не называй меня так. Ни одно слово о твоем пребывании здесь не должно дойти до Королевской гавани. Нельзя допустить, чтобы мой сын подвергся опасности». Лиза надкусила кусочек медовых сот. «Я уберегла долину от войны. Мы собрали обильный урожай, горы надежно защищают нас, и гнездо неприступно. Тем не менее, нам не следует навлекать на себя гнев лорда Тайвина». Она отложила сот и облизала сладкие пальцы. «Петир сказал, что тебя выдали за Тириона Ланнистера, за этого злобного карлика». «Меня принудили, я не хотела идти за него». «Я тоже не хотела замуж. Джон Арен не был карликом, но он был стар. Сейчас ты можешь этому не поверить. Но в день нашей свадьбы я была так хороша, что твоя мать бледнела рядом со мной. Но Джону нужны были только мечи моего отца, чтобы помочь его ненаглядным мальчикам. Мне следовало отказать ему. Но долго ли такой старик мог протянуть? У него уже половина зубов выпала, и дыхание отдавало испорченным сыром. Не выношу мужчин с нечистым дыханием. От Петира всегда хорошо пахнет. Он был первым, с кем я поцеловалась. Отец сказал, что он слишком низкого рода, но я-то знала, как высоко ему суждено подняться. Джон отдал ему таможню в Чаячьем городе только чтобы мне угодить. Но когда таможенные сборы возросли в 10 раз, мой лорд-муж оценил его ум и дал ему более высокий пост, а потом сделал мастером над монетой в Королевской гавани. Это было тяжело — видеть его каждый день и оставаться женой старика с холодной кровью. Джон исправно выполнял свой супружеский долг, но не мог дать мне ни удовольствия, ни детей. Все дети, которых я рожала от его старого слабого семени, умирали. Все, кроме Роберта. 3 девочки и 2 мальчика. Все мои малютки умерли, а этот старик со своим зловонным дыханием все жил да жил. Видишь, я тоже страдала. Лиза шмыгнула носом. Ты знаешь, что твоя бедная мать умерла? Тирион сказал мне. Он сказал, что Фрей убили ее в близнецах вместе с Робом. Глаза леди Лизы внезапно наполнились слезами. Мы с тобой обе женщины. Тебе страшно, дитя мое? Мужайся. Я никогда не отвернусь от дочери Кэт. Мы связаны кровными узами. Она поманила Сансу к себе. Можешь поцеловать меня, Алейна, в щеку. Санса послушно опустилась на колени рядом с постелью. От тетки под сладким ароматом духов пахло кислым молоком. Щека отдавала румянами и пудрой. Когда Санса встала, Лиза удержала ее за руку. «Скажи, ты беременна? Говори правду, я узнаю, если солжешь». «Нет», — опешила Санса. «Но ведь ты уже расцвела, не так ли?» «Да», — Санса понимала, что эту истину она в гнезде скрыть не сможет. «Тирион не...» — краска бросилась ей в лицо. «Я все еще девственница». «Он что же, бессилен, твой карлик?» «Нет, он просто... добр». Она не могла произнести это здесь, перед ненавидящей его теткой. «Он спал со шлюхами, миледи. Он сам мне говорил». «Ну еще бы!» — Лиза отпустила ее руку. «Какая женщина захочет лечь с таким, если он ей не заплатит? Мне следовало убить беса, пока он был в моей власти, но он меня провел. Низменная хитрость — вот главная его черта. Его наемник убил моего доброго серого Ардиса Игина. Кейтлин не должна была привозить его ко мне. Я ей так и сказала. А потом она еще и дядю увезла с собой. Черная рыба был моим рыцарем ворот. И когда он уехал, горные кланы совсем обнаглели. Но ничего, Петир все это поправит. Я сделаю его лордом-протектором долины». Тетя впервые почти тепло улыбнулась Санси. «Быть может, он не так высок и могуч, как некоторые, но стоит больше их всех. Верь ему и слушайся его во всем». «Хорошо, тетя, миледи». Леди Лиза осталась довольна ею. «Джоффри я хорошо знала. Он обзывал моего Роберта гадкими кличками и однажды шлепнул его деревянным мечом. Мужчина сказал бы, что пользоваться ядом бесчестно, но у женщин иные понятия о чести. Матерь создала нас для защиты наших детей, и единственное наше бесчестие состоит в неспособности сохранить их. Ты сама это поймешь, когда у тебя будет ребенок». «Ребенок?» — нерешительно повторила Санса. «Ну, до этого еще далеко», — небрежно махнула рукой Лиза. «Ты слишком молода для материнства, но со временем захочешь и детей, и мужа». «Но ведь я уже замужем, миледи». «Да, но скоро станешь вдовой. Радуйся, что бес предпочитал утешаться со шлюхами. Моему сыну было бы неприлично довольствоваться объедками карлика, но раз бес тебя не тронул... Как бы тебе понравилось выйти за своего кузена, лорда Роберта?» Эта мысль вызвала в Сансе чувство усталости. Роберт Арен — малолетний болезненный мальчик, вот и все, что ей известно о нем. Лизе нужна не она, а ее наследство. По любви на ней никто не женится. Но Санса уже приучилась лгать без труда. «Я с нетерпением жду встречи с ним, миледи. Но ведь он еще дитя. Ему 8 лет, и здоровье у него хрупкое, но он славный мальчик и очень умный. Он будет великим человеком, Алейна. Семя крепко, так сказал мой лорд-муж перед смертью. Не вижу, отчего бы вам не пожениться сразу, как только мы узнаем о смерти твоего Ланнистера. Брак, разумеется, будет тайным. Лорду Орлиного гнезда не пристало жениться на незаконно рожденной. Вороны принесут нам весть из Королевской гавани, как только голова беса скатится с плеч, и на завтра же вас с Робертом обвенчают. Вот радость будет, правда? Ему полезно завести себе подружку. Когда мы приехали в гнездо, он играл с сыном Вардиса Игина и мальчиками моего стюарда. Но эти мальчишки такие грубияны, мне пришлось прогнать их. Ты хорошо читаешь, Алейна? Септа Мордейн по доброте своей хвалила меня. У Роберта слабое зрение, но он любит, когда ему читают вслух, особенно истории о животных. Знаешь ту песенку о цыпленке, который оделся лисой? Я ее все время пою, а она ему никогда не надоедает. Еще он любит играть в прыг-скок и покрути меч, и приди ко мне в замок, только ему всегда надо уступать. Это ведь понятно, не так ли? Ты не должна забывать, что он лорд гнезда. Ты хорошего лорда, и Старки из Винтерфелла всегда отличались гордостью, но Винтерфелла больше нет. И ты теперь в сущности нищенка, так что гордость придется спрятать. В твоих нынешних обстоятельствах тебе больше пристала благодарность и послушание. У моего сына должна быть благодарная, послушная жена».